чем и как вы можете управлять. Авторы вебтунов должны обладать определенными инструментами, чтобы правильно передать свою цель. Образно говоря, у создателя цифрового комикса должен быть набор для создания постановки, которая сможет контролировать эмоции читателя, как пульт от телевизора. Писатели используют постановку, чтобы манипулировать читателями, поэтому им нужны навыки для работы с направляющими элементами. А для этого сначала нужно узнать, какие инструменты существуют и как их применять. Но прежде давайте выясним, что нужно подготовить, чтобы использовать правильный инструмент в подходящее время. Я уже говорил о том, что автор, как строитель произведения, должен видеть полную картину. Строитель контролирует работу. Он словно бог в мире созданных историй. Если бы я был богом, что бы я сделал в первую очередь, чтобы заставить людей вести себя и эмоционально реагировать так, как я задумал? Все просто. Я должен решить, чего я хочу. Только тогда я смогу передать это читателям. Даже если Бог может делать, что хочет, если он будет бросать молнии, как Тор, стрелять золотыми стрелами, как Купидон, а затем внезапно создаст морской бриз, как Посейдон, люди, естественно, окажутся сбиты с толку. Пытаясь понять, что Бог хочет им сказать, они быстро устанут и сдадутся. Если вы этого хотите, то добавить больше нечего. Если нет, то нужно решить, что именно вы хотите донести. Желания автора, такие как «Я хочу, чтобы вы задумались, что будет дальше», «Я хочу, чтобы вы плакали» и «Я хочу, чтобы вы влюбились в персонажей», заставляют читателей смеяться и плакать, что в итоге приводит к эмоциям.